Распределение. Попрощавшись с родными, я отправился в учебную роту, где должно было произойти распределение по ротам. Всего их было четыре. Первые три почти постоянно находились в части и работали на санатории и жилом доме в Рузе, а четвертая моталась по всему Подмосковью и редко дислоцировалась на территории части. Вот в нее-то я и попал. Дедов в роте не было, только черпаки, отслужившие погоду. Из новичков сформировали два взвода по четыре отделения в каждом. Большинство черпаков были прибалтами, украинцами и белорусами. А наш призыв добавил в роту много чеченов, дагестанцев и азербайджанцев. Были грузины, узбеки и таджики. В общем, вся наша дружная многонациональная страна присутствовала в одном помещении казармы, только в очень концентрированном виде. С большинством старослужащих мы быстро нашли общий язык. Первым моим товарищем стал сержант Чечель. Он хорошо играл на гитаре и был любимцем роты. Я тоже бренчал на трех аккордах. Коптер Дубенец соответствовал своей фамилии. Широкоплечий, накачанный, бывший боксер. Он любил поиграть с молодыми, давая им боксерские перчатки и становясь с ними в спарринг. Боксом в прошлом занимался и взводный, прапорщик В. Он тоже иногда шутил, построив взвод, медленно шел вдоль строя, но в определенный момент наносил короткий удар в грудь тому, кто был замечен в каком-либо нарушении. Процедура эта у нас называлась «скворечник» или «фанера». Мне тоже пару раз прилетало в фанеру, но я не скрутился от удара, хотя немного отлетел к стене казармы. Больше он меня не трогал. Но мы не очень обижались на эту процедуру, так как лучше было получить тумак, чем полночи ползать с тряпкой. Прапор не вкладывал в удар всю силу, а просто жестко дурачился. Имея маломальский пресс и приготовившись к удару, его вполне можно было выдержать. Хотя некоторые бойцы писали домой слезные письма, рассказывая, как прапорщик ломает ребра и так бьет ладонью в лоб, что звездочка с пилотки впечатывается в голову. А взводный потом перед строем зачитывал письма возмущенных родителей, написавших жалобы комбату. Самой неприятной личностью был ротный капитан Р. Он редко использовал физические меры воздействия, но в основном пудрил мозги. Построим вечером перед отбоем роту, он выходил из канцелярии в подштаниках и с сигарой в зубах. Садился на табурет и давал команду смирно. Минут через 15-20 начинали затекать ноги и спина. Мы же не рота почетного караула. Но ротный продолжал спокойно курить. Сигара-то долго горит. Если кто-то шевелился или двигал головой, то сразу же отправлялся в наряд. Если ротному казалось, что штрафников мало, он шел вдоль строя и просовывал кулак под солдатский ремень, некоторым чем-то не понравившимся ему рядовым. Если кулак проходил, боец тоже отправлялся в наряд. Некоторым солдатам, чтобы избежать наряда, приходилось так затянуть ремень, что не то что кулак, палец просунуть не удавалось, впрочем, как и нормально дышать. Ротный обижался на такой поступок и пытался придраться еще к чему-нибудь. Незастегнутый на воротнике крючок, пилотка, надетая выше, чем на два пальца от бровей, подшивка, успевшая хоть немного потемнеть, неотполированная бляха на ремне или сапоги, не очень тщательно намазанные сапожные кремом, который часто отсутствовал в казарме. Все это было поводом отправить бойца в наряд. Залеты во время рабочего дня, посещение магазина, курение на рабочем месте, невыполнение дневной нормы тоже присовокуплялись к делу наведения порядка в казарме. Если ротный был не в духе, там оказывалась половина роты. хотя мы не оставались у него в долгу. Как-то раз, как всегда работая на стройке в жилом доме, мы увидели приближающегося любимого капитана. Недолго думая, мы поставили старую малярную пластмассовую ванночку со строительным мусором на верхний торец приоткрытой входной двери, в квартире, в которой еще никто из отделочников не работал. Ротный же заходил во все помещения, надеясь найти там бездельничающих или спящих солдат, ну и зашел. Нам, конечно, мало не было. Вся рота после работы до 2 часов ночи занималась на плацу строевой в сугубо воспитательных целях. В другой раз дагестанец Данила из нашей местной борзоты перед обедом прилег на кровать и заснул, да еще и в сапогах. На ротного такой поступок действовал, как на быка, красная тряпка. Борзых в роте не любили, поэтому никто не предупредил спящего о приближении начальства. Мало того, кто-то успел на листике накорябать фразу «Кто разбудит меня, тот пидор», и положить его на спящего и этим убить 2 зайцев, и Данилу проучить, и ротного поставить в не очень ловкое положение. Народ с любопытством поглядывал то на Данилу, то на медленно катящегося по казарме капитана. И вот ротный оживился, увидя торчащие между прутьев кровати сапоги, и с ехидной миной на лице двинулся к кровати. Мы ждали, что будет дальше. Ротный явно собирался сбросить нарушителя с кровати на пол и уже протянул руку, но тут увидел лежащую на Даниле бумажку. Пару секунд он стоял как вкопанный, наклонившись над спящим бойцом, но быстро нашел решение. «Дневальный, ко мне! Разбудите бойца и сопроводите его ко мне в канцелярию!» Мы были несколько разочарованы, ожидая чего-то более веселого, но ротный достойно выкрутился из нашей подляны. Да и на Данилу посещение ротного не возымело никакого действия. Он имел в виду любое начальство, и где бы ни оказывался, получив взыскание, все равно не работал. Офицеры были бессильны, хотя регулярно отправляли его и в наряд, и на гауптвахту, а иногда и немного мутузили.